30 августа. Газета ВК опубликовала отрывки дневников Нагибина, которые он писал сугубо для себя. Но незадолго до смерти дал их издать. Вот тебе и для себя. Злой, талантливый и завистливый. Особенно несправедливо про Галича. Сужу по опубликованным отрывкам. Вышел альманах «Остроуховский дом» в Трубниковском. 1000 экземпляров. Там моя публикация «Бурлюков О.М.», «Мамины полные мемуары о нем», «Папин рассказ», «Затели альманах Икша» по инициативе Наташи Карасик. Мы с Иной дали материалы, я сделал интервью с Жоновым, Хитяевой, Швейцером. 3 сентября. Плюс 25. Миша Швейцер рассказал, он с Рыбаковым и Бунеевым готовился к первому своему фильму. В те послевоенные годы еще на моей памяти молодым давали снимать кино по двое-трое. Так вот, они дали прочитать сценарий Эйзенштейну. Он сказал, в Анне Карениной треугольник, и там героиня кидается под паровоз. У вас тоже треугольник, но ваша героиня кидается не под, а на паровоз. Соломон Шустер полетел на открытие выставки «Москва-Берлин» и в одночасье умер в отеле. Нам его очень жаль. Мы в последнее время стали с ним общаться. 15 сентября. Моя книга ОСП получила 4 первых приза за оформление. Редакция очень рада. Был банкет. У Рязанова вышли неподведенные итоги, дополненные, прекрасно изданные. Читай новые главы. Смущает меня литературный стиль, очень уж многословный. Драка в Думе. Думаки избили священника и женщину. Беспредел. Виталий Вольф, Сократ мне друг, но истинно дороже, делает передачи о реальных людях с такой долей брехни. Про Евстигнеева сплошные неточности. А ведь дело касается смерти артиста. И все претенциозно. У Рязанова в телевидении «Русский-француз» сильное смещение акцента. Он рассказывает о художнике Анненкове, но его картины показывают всего ничего. А все внимание на разговор с коллекционером Рене Герра и показ его дома. А где же художник? Этим летом телевидение плохое, совсем нет настоящей музыки. 18 сентября. Замечательная антология «Строфы века» Евтушенко. Интересные, точные, емкие, локальные аннотации. Выбор хорош, много открытий. Каждый раз, когда показывают Обломова, Михалкова, я смотрю, так мне нравится. 7 октября. Вечер памяти Андронникова. Очень интересно выступали Берестов и главный редактор «Крокодила». Остальные общо, что скучно. После вечера стою я на троллейбусной остановке часов 8. Останавливаются «Жигули», и выходит оттуда человек лет 40, бородатый кавказец. Он заметил меня и затормозил. Подходит ко мне. «Вас-вас, я хочу вам сказать, что Параджанов перед смертью просил меня вернуть вам автолитографию Леже, которую он у вас украл, а я ее купил у него. Я спросил у Атанасяна ваш адрес, но он мне не дал. Пулеметная очередь, мата в его адрес». Но вы могли бы найти мой телефон в справочнике.